Глава пятая. Изобретатели ржавых вертолетов морякам не нравятся. Ведьму Бибирюлиху подозревают в настоящем шпионаже. А на военном корабле все надели выглаженные мундиры и построились на палубе. Ждали прибытия главного мудрого адмирала. Бравый капитан даже выпустил на волю курьера и разрешил встать в общий строй. Правда, он не ожидал, что тот встанет со своим ржавым велосипедом. Но было уже поздно делать замечания, так как заиграл оркестр, и на корабль поднялся мудрый адмирал. «Здравия желаем, гав-гав-гав-мрал!» — рявкнул строй моряков, как будто выстрелили из всех пушек и ракет. Бибирюлиха с непривычки к морским ритуалам вздрогнула, испугалась и заткнула уши. Велосипед, который она держала в правой руке, выкатился. Нет, выквадратился. Это скороговорка, дружок, скажи-ка быстро. Квадрат выквадратился, да так и не выквадратился. В общем, выкатился велосипед из строя на своих квадратных колесах и со звоном упал на палубу. «Это еще что за чучело?» — строго спросил мудрый адмирал у бравого капитана. «Это ваш курьер!» – слегка растерялся капитан. «На велосипеде?» – удивился адмирал. «Это изобретение!» – подсказал бравому капитану боцман. Он всегда стоял в строю рядом с ним и выручал в трудных разговорах с начальством. «Это секретное изобретение!» – отрапортовал бравый капитан. «Ну-ка, герой, покажи нам свое изобретение!» – попросил мудрый адмирал. «Да, пожалуйста!» – ответила пришедшая в себя Бибирюлиха и подняла велосипед над головой. «Бим-бим, бим-бирим, дураков сейчас удивим!» – проскрипела она голосом ведьмы и повернула изумруд на бескозырке. И тут, на глазах у всех, бескозырка превратилась в берет, очень похожий на береты моряков Тарабарского флота. А квадратные колеса над головой ведьмы закрутились, как винты вертолета. Зажужжали! Ржавый велосипед залетел и унес с собой Бибирюлиху неведомо куда, куда-то в город. Когда все пришли в себя, мудрый адмирал сказал: «Черт знает, что такое вы себе позволяете, капитан! И вообще, почему вы подошли к пристани? Почему ваш корабль – это действующая боевая единица, которая должна торчать на морских границах нашей сказочной страны, нашей Родины? Охранять рубежи, понимаешь? А он, как мозоль на глазу, торчит под окнами моего штаба». «Но у меня ваш приказ», – шепотом подсказал бравому капитану боцман. «Но у меня ваш приказ», – громко повторил бравый капитан и передал адмиралу приказ, доставленный ему Бибирюлихой. «Что за тысяча чертей и ведьма из вашего кармана? Ничего не понимаю», – вскричал мудрый адмирал. «Он на тарабарском языке», – подсказал боцман уже адмиралу. «Вы меня будете еще тут учить?» – рассвирепел адмирал. «Мне каждый день министры и разные там депутаты шлют всякую тарабарщину. И вы еще осмеливаетесь подумать, что я не знаю языка?» Адмирал развернул перед капитаном приказ. Боцман скосил глаза на бумагу На листе бумаги не было ни одной буквы. «Измена!» – закричал боцман. «Шляпа, то есть берет, изумруд! Всем немедленно ловить тарабарского шпиона!» И он стал бегать по палубе, как очумелый. Матросы, которые не слышали разговоров капитана с адмиралом и ничего не понимали, подумали, что боцман сошел с ума и творит какое-нибудь волшебное военное заклинание. Поэтому на всякий случай для усиления волшебства еще раз поздоровались с адмиралом. «Здравия желаем, гавамрал!» Адмирал по привычке отдал им честь, но тут же разозлился еще больше. «Остановите своего боцмана, капитан!» – приказал он бравому капитану. «Улетел наш воробышек, улетел супостат, тысяча ему чертей в карман!» «Так ведь это шпион, ваше адмиралтейство!» – закричал боцман. «Я видел у него наш берет!» «Тогда почему же вы его не застрелили, умник?» «Не было команды огонь!» «Ах, им не было команды! А где военно-морская инициатива? Вы мы устава не знаете? Думаете, ваш адмирал не видел берета? Думаете, вами командуют дураки? Посадить этого в карцер на трое суток!» — приказал он бравому капитану, показывая на боцмана. «Пусть там устав учит. Да, и пересчитайте ракеты и пушки. Вдруг наш воробышек их утопил?» «Слушаю, ваше адмиралтейство!» — ответил бравый капитан. «И марш на свой боевой пост! Я вам покажу, как шпионские приказы выполнять. Кораблю объявляю выговор. Капитану сдать свои медали назад и марш на боевой пост. Торчать круглосуточно!» «Есть торчать!» — отозвались бравый капитан и боцман. «Есть торчать!» — повторили матросы. «Круглосуточно!» — уточнил мудрый адмирал и важно отбыл с корабля.